каждый сантиметр, каждый край души и тела. Все, что пожелаешь, выбирай. Все, что ты хотела, поцелуй под луной или в платье белом. Почему же не со мной? Ты так красива, невыносима. Рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие. Прямо скажи мне, и тему закрыли. Я как мальчик попадаю в плен твоих флюидов, но не замечаю перемен. Горечь и обида, что случилось, сам не свой. Не могу поверить, ты играешь мою.